Сандра. Начало пути. Пятницу я почти не слушаю. В речи медицинского функционера, которую монотонно читает мой ангел-тюремщик, для меня нет ничего интересного. Общие фразы, расхожие факты. Я начинаю задремывать. Не из упорядоченного хранилища памяти, а из мутного омута сновидений выплывают бессвязные перепутанные образы. Харбин смешивается с Петроградом, Сунгари с Невой, мелькают расплывчатые лица, доносятся глухие звуки. Вдруг сквозь невнятный гул отчетливо звучит японское имя — Сабуро. Я так и не поняла, откуда оно возникло. Может быть, его подбросила гаснущему сознанию память, как бросают хворост в затухающий огонь, чтобы он погорел еще. Мой мозг, кажется, не хочет расставаться с летом 32-го года. Ну что ж, потухший было свет оживает, сонные сумерки отступают, я дремлю. Я мысленно повторяю «Сабуро, Сабуро». Это очень распространенное в Японии имя, означает «третий сын». Не очень поэтично. Сабуров говорил, что у него отец человек военный, любит простоту. Старшего мальчика назвали Ичиро, первый сын. Следующего Джиро, второй сын. Но он, стало быть, зарегистрирован под номером 3. Кроме как Сабуровым, никто из русских его не называл. Он сам так представлялся. Был Сабуро Сабуров для японцев очень высок, с правильным, несколько холодноватым лицом и не по-азиатски внушительным носом. Всегда вежливый, безукоризненно одетый, не тратящий слов попусту. На визитной карточке по-русски и по-английски написано «Сабуро Оуэ», капитан генерального штаба императорской армии. Он мне объяснял, как переводится его фамилия, даже иероглифами писал, но я забыла. То ли большая река, то ли большое озеро. В общем, что-то большое и мокрое. По-русски Сабуров говорил так, что ходили слухи, будто он не японец, а казанский татарин. Но я знала, он потомок старинного самурайского рода, а наш язык выучил еще в детстве. Его отец перед войной служил военным агентом в Петербурге, и Сабуров несколько лет отучился в Петришуле, куда отдавали своих детей многие иностранные дипломаты. Думаю, что я была в него почти влюблена, хоть и не хотела себе в этом признаваться. Он меня интриговал. Мне нравилось его общество. Но свой интерес к Сабурову я объясняла сугубо антропокультурными причинами. Он представлялся мне знаменательной личностью, прообразом будущего человечества, носителя японского духа, вооруженный европейским воспитанием и образованием. Амфибия, одинаково свободно чувствующая себя на тверди Запада и водной стихии Востока. Я намеревалась стать такой же амфибией, для того и учила китайский. Мне нравилось воображать, что Сабуров ко мне неравнодушен и однажды сделает мне предложение. Я, пожалуй, согласилась бы стать его женой и произвести на свет некоторое количество представителей новой евроазиатской расы. Теперь-то я очень хорошо понимаю, чем на самом деле импонировал Сандре японский офицер. Она, наконец, встретила мужчину, который не уступал ей силой характера. Чем капитан ООЭ занимается по роду службы, я точно не знала. Военной формы он никогда не носил, общался преимущественно с русскими. Скорее всего, он состоял в оперативном или политическом отделе штаба Квантунской армии и ведал там связями с эмигрантскими кругами, которые могли оказаться полезны в его стране. Во всяком случае, в Харбине он был фигурой весьма влиятельной и к тому же окруженной таинственностью. Меня эта аура притягивала и волновала. Еще очень льстило, что такой человек оказывает мне знаки внимания. Никаких ухаживаний или того пуще заигрываний Сабуров себе не позволял. Напротив, был всегда корректен, серьезен, но несколько раз я ловила на себе его интенсивный, словно испытующий взгляд, и мне казалось, что я читаю в нем тщательно скрываемую, сдержанную страсть. Возможно, я ошибалась. У меня в таких вещах совсем не было опыта, но, несомненно, одно. Так доверительно, как со мной, он ни с кем из русских не разговаривал, ни с мужчинами, ни с женщинами. Я тоже бывала с ним откровеннее, чем с кем бы то ни было. Когда в моей жизни вновь появился Давид, я перестала гадать, что может означать взгляд, которым время от времени выстреливал в меня Сабуров. О совместном производстве представителей новой расы мечтать я перестала. Мне было удобнее считать, что мы просто товарищи, относящиеся друг к другу с симпатией. А товарищ в моем состоянии был мне просто необходим. Я все время думала о Давиде, И говорить мне хотелось только о нем. Но с кем? Не с мамой же. Сабуров частенько заглядывал в редакцию. Мы пили кофе, обсуждали новости. И всякий раз получалось, что разговор заходит о Давиде Кенигсере. Сабуров будто ненароком спрашивал, «Как там ваш петроградский знакомый?» И я охотно подхватывала тему. Тот разговор начался так же. Мы сидели в редакции возле вентилятора, пили японский чай. Сабуров утверждал, что это самое лучшее средство от жары. «Что ваш Golden Boy?» — спросил он. «Все еще не понял, что вы самая лучшая женщина в Маньчжоу-го?» «Нет, он туп и слеп. Предпочитает безмозглых вертихвосток. Боюсь, уплывут от меня миллионы». Я всегда рассказывала о Давиде в комичном ключе, изображая из себя прожженную охотницу за богатым женихом. Мне казалось, что этой шутливостью я очень ловко маскирую свои истинные чувства. Сабуров посмеивался, участвовал в игре, давал советы. Будто мы с ним сообщники в этих кознях, и в случае успеха он рассчитывает на комиссионные. «Во всем виноваты вы», — пожаловалась я. «Знакомство с этим субъектом я возобновила по вашей милости. Сколько денег я трачу на наряды, на косметику, и все впустую. Вот заставлю вас возместить мои расходы». Сабуров смиренно склонил голову. «Представьте на счет, и он будет оплачен». «Зачем вы только заставили меня подойти к нему?» — вздохнула я. Это прозвучало менее шутливо, чем мне хотелось бы. Вдруг японец перестал улыбаться. Лицо, всегда такое спокойное, задергалось, отражая какую-то внутреннюю борьбу. Я замолчала, глядя на собеседника с удивлением. Таким я его еще никогда не видела. «Все, больше не могу. Стыдно», — отрывисто произнес Сабуров и опустил голову. «Мне часто приходится манипулировать людьми, использовать их в качестве слепых инструментов для достижения тех или иных целей, но с вами, Сандра, я так поступать не хочу. Простите меня». «Простить? За что?» Я сама не заметила, как память переключилась в другой регистр. Я уже не вспоминаю разговор с Сабуровым, я перенеслась в прошлое. Жужжит вентилятор, волны нагретого воздуха шевелят мне челку, желтоватая кожа японца чуть лоснится от испарины. «Я нарочно спровоцировал вас вступить в контакт с Кенигсером», — говорит Сабуров. Его длинные пальцы нервно поглаживают поверхность стола. «Как только вы сказали, что давно знакомы с ним, включилась профессиональная хватка», — он поднимает лицо, бросает на меня взгляд из-под лобья, тот самый, прежний. «Не могу сказать, что взгляд оставляет меня равнодушной. Внутри будто теплеет, но не так, как раньше, слабее. И потом, что такое теплеет? Я думаю, по инерции, еще не выйдя из иронического настроения, если бы так посмотрел Давид, со мной случилось бы самовозгорание. Вы подтолкнули меня к Давиду специально? Я заметила, что вы все время о нем спрашиваете. На самом деле, я только сейчас это припоминаю. Зачем?» Сабуров долго молчит, отведя глаза. Потом, как это часто с ним бывает, начинает говорить о другом, будто и не задавал никакого вопроса. Но я знаю эту его манеру и слушаю очень внимательно. «Нас скоро ждут большие перемены, всех нас». Он делает кругообразный жест. «Маньчжурию, Харбин, русских, меня». «То, что я вам сейчас расскажу, относится к категории совершенно секретно. Но я вам доверяю, мы ведь единомышленники». Дождавшись моего кивка, он продолжает. «Через месяц будет назначен новый командующий Квантунской армией, он же чрезвычайный полномоченный посол в Маньчжурии. Это генерал Муто, мой учитель, покровитель и благодетель, то, что по-японски называется анши. Его превосходительство — человек масштабного мышления и отличный знаток России. С таким начальником я смогу осуществить свои замыслы, имея мощную поддержку сверху». «Рада за вас и вашу карьеру», — вставляю я, потому что Сабуров снова умолкает. Нетерпеливый жест. «Да дело не в карьере. Тот, кто слишком заботится о продвижении по службе, высоко не поднимается. Я хочу быть одним из тех, кто делает историю». Это сказано так спокойно, с таким достоинством, что у меня замирает дыхание. На какое-то мгновение даже становится жалко, что я полюбила не Сабурова. Но сердцу, увы, не прикажешь. «Какая связь между деланием истории и Давидом Кенигсером?» — тихо спрашиваю я. «Он ведь просто попрыгунья стрекоза, как из басни Крылова». Мне на ум приходит другой образ. Уальдовский счастливый принц. Но я нарочно снижаю уровень аллюзии. «Думаю, вы его не раскусили. Он совсем не стрекоза. К тому же дело не в нем, а в его отце, Сауле Кенигсере. По нашим данным, этот банкир принадлежит к узкому кругу очень влиятельных лиц, с которыми нам нужно установить доверительный контакт. Единственный человек, кто может оказать на Саула Кенигсера эмоциональное воздействие, это его сын. Мне нужно было, чтобы вы подружились с Кенигсером-младшим, и вам это удалось. Теперь... вы должны сделать так, чтобы он отнесся ко мне без предубеждения. Не как к представителю японской армии, а как к вашему другу. Мы ведь с вами не только единомышленники, но и друзья». Сабуров улыбается, обаятельно, немного смущенно. «Милый, — думаю я. Серьезный, масштабный и очень милый. Но почему я такая дура? Понимаете, Сандра, мне поручено дело огромного значения, выходящее далеко за рамки маньчжурского региона. Существует один проект, он носит кодовое название «План Фугу». Вы слышали про рыбу фугу? Она очень вкусная, но если не уметь ее готовить, можно отравиться. Яд фугу смертелен, противоядия не существует. Ужаснее всего, что человек сохраняет ясное сознание до последнего мгновения, но ничего не может сделать. Происходит полный паралич всех мышц, смерть наступает от медленного удушья. Блюдо, которое мы хотим приготовить, такое же опасное и такое же вкусное. «Я не понимаю, о чем вы?» «О мировом еврействе», — отвечает Сабуров. В его узких глазках вспыхивают азартные огоньки. Он говорит долго и увлеченно. Сначала я слушаю с недоверчивой улыбкой. Мне все кажется, что Сабуров шутит, морочит мне голову. Переворачиваю эту страницу, не дочитав ее до конца. Все равно на следующий будет повтор. Мне придется выслушивать эту речь снова, и со второго раза она уже не покажется мне безумной. Сдержанная страстность, звучавшая в голосе Сабурова, придает всей фантастической схеме какую-то поразительную убедительность. В конце концов, все по-настоящему грандиозные затеи вначале казались сумасшествием. Следующий день. Летнее кафе на берегу Сунгари. Мы втроем. Сабуров в русской рубашке с расшитым воротом. Давид в льняном костюме и элегантной белой панаме. Над нашими головами шелестят крылья огромного электрического веера дракона, но все равно очень жарко. Я в новом сарафане чудесного японского шелка. Мне приятно, что, несмотря на величественную серьезность беседы, мужчины поглядывают на мои загорелые плечи. Но это, конечно, ерунда и задевает лишь краешек моего сознания. Главное чувство, которое меня переполняет — гордость. Я присутствую при встрече, которая, возможно, станет исторической. «Один из нервных узлов нашего века — так называемый еврейский вопрос», — говорит Сабуров. «То, что я уже слышала вчера, но слова подбирает другие. Вероятно, делает коррекцию на главного слушателя. Обычно немногословный японец, может быть, если понадобится, весьма красноречивым. Могущество еврейской компоненты в современной цивилизации продемонстрировано эпохальными событиями последних лет. Главная антисемитская держава России разрушена и сегодня слита с Коминтерном, организацией, в руководстве которой преобладают евреи. Финансово-промышленный капитал ведущей мировой экономики, американской, в значительной степени тоже еврейский. Но значит ли это, что ваш клан одержал окончательную победу?» Давид благовоспитанно внимает, на риторические вопросы вроде этого задумчиво сдвигает брови, а иногда наоборот, приподнимает их в учтивом удивлении. «Прямо юный лорд Фаунтлерой». «Нет, не значит», — сам себе отвечает Сабуров. «Германия, ваша Веймерская республика, терпит явный крах. Очень скоро к власти там придут ваши враги. Очень сильны антисемитские настроения и в большинстве других европейских стран. Наши аналитики утверждают, что еврейскому народу предстоят тяжелые испытания. Возможно, даже новый экзодус. Куда же устремятся миллионы ашкеназов? Кто их примет? Кто придет им на помощь? На лице Давида отражается приличествующая вопросу печаль. Он вздыхает, пожимает плечами. «Такой народ есть», — торжественно объявляет Сабуров. «Это мы, японцы. У нас нет и никогда не было антисемитизма. А кроме того, мы умеем быть благодарными. Это качество считается у нас главной человеческой добродетелью. Мы помним, как в трудную для нас годину во время войны с Россией еврейские магнаты Америки выделили нам кредит на 200 миллионов долларов, помогли с оружием и снабжением. Великий император Мэйджи наградил большого друга Японии мистера Якова Шифа орденом священного сокровища и орденом восходящего солнца второго класса. Никогда еще иностранец не удостаивался такой чести. Мы уважаем евреев за стойкость, упорство, целеустремленность. Это те самые качества, которые свойственны и нам, японцам». Тут Давид слегка расправляет плечи, кидает на меня взгляд искоса. «Как, мол, смотрюсь я стойким, упорным и целеустремленным?» Я хмурюсь, призывая его быть посерьезнее. Неужели непонятно, до какой степени все это важно? Сабуров продолжает чуть охрипшим от волнения голосом. «На кого еще надеяться евреям, когда у них начнутся проблемы в Европе? Американцы пустят к себе лишь горстку самых богатых. Англичане не позволят евреям переселиться в Палестину. Это поссорит Британскую империю с арабами. Быть может, вы надеетесь на Советский Союз?» Давид решительно помотал головой. «И правильно делаете. По нашим сведениям, в советской верхушке идет упорная борьба кавказской группировки с еврейской, и последняя проигрывает. Нам стало известно, что Сталин задумал переправить значительную часть еврейской популяции подальше из центра, на Дальний Восток, где будет учреждена специальная автономия с центра в Биробиджане. Но если уж отправляться на Дальний Восток, то лучше не на ту, а на эту сторону. Мы, японцы, только что создали новую страну Маньчжоу-го. Она богата ресурсами, землями, мало заселена. Возможности для инвестиций и развития безграничны. Мое правительство даст евреям гарантии и привилегии. Только представьте себе, какие перспективы откроются для ваших предпринимателей, если они создадут в этом регионе свою базу. Речь ведь идет не только о Маньчжурии. С этого плацдарма мы станем управлять Китаем, а впоследствии и всей Восточной Азией. Без еврейского капитала такую махину нам не поднять. А вы без нашего покровительства обречены на тяжкие потери и жертвы. Твердость самурайского меча мы соединим с мягким путем еврейского экономического завоевания. «Все куплю», — сказала Злата, «все возьму», — сказал Булат. «Вместе мы купим все, что не сможем взять, и возьмем все, что нельзя купить. Поговорите с отцом, господин Кенигисер. Подготовьте его. Я вылечу в Шанхай для встречи в любое удобное ему время. Точнее, мы с вами полетим вместе. Я предлагаю вам долгосрочный союз. На первом этапе без содействия вашего отца мы, конечно, не обойдемся. Но он стар, а мы с вами молоды. Завтрашний мир будет принадлежать не его поколению, а нашему». Концовка речи особенно эффектна. Она производит на меня сильное впечатление. Взволнованно смотрю я на Давида. Что он скажет? Но он молчит. «Что вы об этом думаете?» — спрашивает Сабуров после паузы. «Или вам нужно время для размышлений?» «А, так вы закончили?» Давид манит Кёльнера. «Нет, спасибо. Времени для размышлений мне не нужно. Чушь это все, господин Оуэ. Выкиньте это из головы». И подошедшему официанту с лучезарной улыбкой. «Как всегда, белый мартини с содовой, ломтик лимона и 4 кусочка льда». У Сабурова дергается угол рта. Один раз я уже видела эту мимическую гримасу. Мое сердце съеживается от страха.